Увиденное потрясло не только душу Конни, но и само ее нутро, отозвавшись каким-то сладким томлением внизу живота. И она знала, это там и останется, внутри у нее. Но природа наделила ее насмешливым складом ума, и она стала сама над собой смеяться. И в самом деле, что особенного мужчине, моющемуся у себя во дворе? Тем более, если он пользуется, как в этом не приходилось сомневаться, дурно пахнущим желтым мылом. И она с досадой подумала, ну зачем это ей нужно? Оказываться в неподходящее время, в неподходящем месте и смотреть, как люди занимаются тем, чего ей не положено видеть. Она шла все дальше и дальше, словно пытаясь убежать от себя, но в конце концов остановилась и присела на пень. Мысли у нее путались. Но она уже точно знала, что возвратится назад и передаст леснику распоряжение мужа. И ничто ее теперь не сможет, но теплоты своей не теряли. Однако его бледность была бледностью отчужденности. Конни для него уже как будто не существовало.